Глава 24. Когда Лев Иванович добрался до главного управления МВД России, часы показывали начало 9 вечера. Окно в кабинете генерала еще горело. Гуров решил, что это хороший знак, а потому направился сразу же к Орлову. Петр Николаевич сидел за столом и читал какой-то документ. Посмотрев на вошедшего Гурова, генерал ничуть не удивился. «Пришел, значит?» Спокойным и немного усталым голосом сказал он вместо приветствия. «Явился!» Улыбнулся Лев Иванович и услышал в ответ на свой пароль привычный отзыв. «Являются, Лев Иванович, только привидения!» Орлов встал и протянул Гурову руку для приветствия. «Значит, есть какие-то новости, раз так поздно приехал?» «Наверное, ты, Петр, знал, что эти новости сегодня будут, раз задержался в кабинете». Лев Иванович сел на ближайший стул. Неопределенно промычал генерал, складывая в папку бумаги, которые изучал, и убирая документы в сейф. «Третий день расследования заканчивается, так что пора бы уже». Наконец ответил он и выжидательно посмотрел на Гурова. «Мне нужна твоя помощь». В ответ на его вопросительный взгляд сказал Лев Иванович. «У тебя наверняка есть связь с главным управлением МВД Крыма, есть?» «Есть», — коротко ответил Орлов и молча стал ждать продолжения просьбы. «Свяжись прямо сейчас с главным и попроси на завтра устроить так, чтобы та ориентировка, которую я тебе сейчас принес, была во всех крымских отделениях УГРО». «Ха. Значит, следы этих трех убийств ведут в Крым». Орлов посмотрел на свои руки. «А если чуть подробней? Мне ведь нужно аргументировать срочность своей, то есть твоей просьбы. Я тебе уже говорил, что убийства в ночных клубах, торговля наркотиками и убийство Айнуры Усииновой оказались связаны друг с другом». Стал вспоминать Лев Иванович. «Усииновой?» Орлов нахмурился. «Это ее поисками по твоей просьбе занимался Кричко?» «Нет, не говорил. Во всяком случае, что это именно убийство, и что оно связано с твоим делом, которое ты расследуешь. Ты вообще пропал на 4 дня, а я не стал тебя беспокоить. Да и своих дел в эти дни хватало. Доклады, отчеты». «Так вот, Айнура, дочь моей бывшей одноклассницы, жила с подругой в той самой квартире, в которой проживали и дилеры, торговавшие наркотиками в клубах Москвы. Подруга Усииновой приехала раньше нее на полгода и тоже влилась в бизнес с наркотиками. А потом привлекла к этому занятию и Айнуру». «Обычное дело», — кивнул Орлов. «Ну-ну, и что там дальше?» Светлана Корякина, так звали подругу Айнуры, в клубах знакомилась с состоятельными или знаменитыми молодыми людьми в надежде устроить свое безбедное будущее и выскочить за кого-нибудь из них замуж. Эти-то парни потом и умирали в ночных клубах от внезапной то ли передозировки, то ли от намеренного, что и было, скорее всего, убийство. По моей версии, Корякина таким способом мстила им за то, что они ее бросали, предпочитая ей других девушек. Я так понимаю, что парни не были целомудренно верны какой-то девушке конкретно», — вставил свое мнение Орлов. «Да, все трое меняли партнерш часто и бодро. И что примечательно, первая смерть произошла в конце июля, еще до приезда Усииновой в Москву. И телефон Корякиной засветился как раз в районе ночного бара «Мутабор», где и нашли первую жертву мефедрона с добавлением большой дозы бродифакума. В остальных двух случаях Корякина оставляла свой телефон на квартире, а с собой брала телефон Айнуры». «Не глупая девочка», — хмыкнул генерал. «Я так думаю, что первое убийство она не планировала, а просто от злости сыпанула большую порцию отравы в наркотик, не рассчитав дозировку. Ну а когда в результате таких манипуляций ее бывший бойфренд умер, и его смерть приписали обычной передозировке, она решила, что таким способом можно безнаказанно убирать всех, кто ей не угодил. Какие-то твердые доказательства, кроме предположений, имеются?» — поинтересовался Орлов. Только то, что она была наркодилершей, продавала данным парням мефедрон и имела с ними короткую интимную связь. Сам знаю, что этого мало. Опередил Гуров возражение начальника. Но бестия была так осторожна, что только ее признания помогут нам засадить ее по закону за убийство. Хотя у нас есть на нее компромат, связь с наркоторговлей. Так что если мы ее найдем, то все остальное – дело техники, как говорится. И значит, по вашим сведениям, она сейчас должна быть где-то на полуострове. По крайней мере, она туда вылетела 27 февраля. А уж там она или еще куда-то подалась, это надо выяснять. А что с ее подругой, Усииновой? Ее кто убил? Тоже Корякина? Орлов тяжело вздохнул. Айнура была еще живой, когда ее подруга удирала в Крым. По тем уликам и свидетельствам, что мы успели найти, в ее смерти подозреваются 4 ребят. А вернее, 2 девушки и 2 парня, которые жили с Айнурой и Корякиной в одной квартире. Это те самые, которые втянули подружек в торговлю мефедроном. Я правильно понял? Да, сейчас Станислав как раз и занимается тем, что добывает свидетельства этого преступления. Ну что ж, ты меня убедил. Сейчас найду нужный контакт и буду звонить. Сиди, а я пойду и пошарю в столе у Верочки. Все необходимые телефоны у нее. Орлов тяжело встал и вышел в приемную. Лев Иванович задумался. С убийством Айнуры ему все было ясно. Найти доказательства причастности квартета к ее насильственной смерти было просто. Но как быть с Корякиной? Девушка действовала одна. Свидетелей, видевших, что она намеренно продавала парням отравленный наркотик, не было. И если доказать, что мефедрон ей давали Березин и его компания, то где она брала бродифакум? Хорошо, если выяснится, что он есть среди тех пакетиков, которые нашли в квартире у дилеров. А если нет? Поди узнай, в каком магазине купила она эту отраву от грызунов. Этих магазинов в Москве и Химках за год не обойти. Орлов вернулся и, сев за стол, набрал какой-то номер на своем мобильном телефоне. Гуров со своего места слышал, что долгие гудки связи говорят о соединении с абонентом. Но никто трубку так и не поднял. «Ну да, рабочий день уже закончился», — сказал Орлов. «Кто бы там сидел и ждал, когда я позвоню? Придется звонить на личный». Вздохнул он и набрал еще один номер. По нему ответили практически сразу, и Орлов переключился на громкую связь. «А, Петр Николаевич, вечер добрый», — услышал Гуров. «Что-то срочное?» «Не было бы срочно, не звонил бы», — буркнул Орлов. «Тамир Саильевич, у меня к тебе просьба. Сейчас мой сотрудник, полковник Гуров, вышлет тебе на почту ориентировку на одну девицу-красавицу по имени Светлана Корякина, которая, надо сказать, много чего натворила в Москве за год пребывания в столице. За ней числятся и торговля наркотиками, и подозрения в 3 убийствах. Сама она, как я понял...» Орлов вопросительно посмотрел на Льва Ивановича, и тот быстро подсказал. «Училась в Ялте в торговом колледже». «Из Ялты. По крайней мере, по нашим данным, она там училась. Ты завтра же, будь добр, задействуй всех на поиск. Она вполне может обосноваться в любом из крымских городов, а не только в Ялте. А может, и подалась еще куда-то. Надо быстро это выяснить». 2 дня тебе хватит на поиски?» 2 дня на поиск иголки в стоге сена?» — рассмеялся Тамир Саильевич. «Постараемся, конечно же, но не обещаю. Как и отчество». «Все будет записано в ориентировке. И возраст, и отчество. Так что постарайтесь. Очень уж надо». «А если мы ее найдем, как нам быть? Задерживать ее?» «Нет». Покачал головой и громко, чтобы его слышали, произнес Гуров. «Нужно только проследить за ней. Задерживать только в том случае, если она вдруг соберется куда-то уехать или улететь. Например, куда-то на материк». «Ага, понял», — отозвался Тамир Саильевич. «Будем держать вас в курсе». «Вот и договорились. Возьми это дело под свой контроль и все, что узнаете, тотчас же сообщай мне», — попросил его Орлов. «С меня тут сверху тоже требуют с этим делом держать руку на пульсе. Так что...» «Понял, понял», — рассмеялся собеседник. «С министерством шутки плохи. Все сделаю, Петр Николаевич, не переживай», — сказал он уже серьезно. Орлов распрощался и отсоединился. «Вот тебе его имейл и телефон на всякий случай». Орлов передал Гурову листочек с данными начальника Крымского МВД. «Сам понимаешь, на такое дело, как поиск человека, нужно время. Это хорошо еще, если эту Корякину они и вправду за 2 дня найдут». «Я понимаю», — кивнул Лев Иванович. «Так ты с моего компьютера прямо сейчас ему и отправь все, что нужно». Орлов включил компьютер, вошел на свою почту и встал, уступая место Гурову. Лев Иванович написал письмо, перекинул фото портрета, нарисованного художником из Губкона, со своего телефона на компьютер Петра Николаевича, а потом прикрепил его вместе с описанием и всеми известными ему данными на Корякину и отправил. «Все, Петр», — сказал он, довольный проделанной работой. «Спасибо за помощь. Я сначала думал просто дежурному отправить все данные, но подумал, что лучше и быстрее будет, если все сделать через тебя. Просто удача, что ты сегодня так поздно засиделся в управлении. На то я и начальник, чтобы приходить на работу поздно и уходить, когда вздумается», — улыбнулся Орлов. «На то ты и друг», — поправил его Лев Иванович и протянул генералу руку. «Чтобы помогать, когда требуется твоя помощь».